Там она пока не была. Она ограничилась тем, что сидела в позе полной достоинства и следила за своими заложниками, но она знала, что прямо у нее за спиной есть большая серая железная дверь. Самое большое помещение. Собственно, морг, где хранились тела. Внезапно один из студентов начал задыхаться. Это был тот самый парень, что бился в истерике, пока она не приставила пистолет ему ко лбу. Теперь он хватал ртом воздух, и каждый судорожный вздох был глубже, чем предыдущий. Она сидела, не зная, что предпринять, не выпуская пистолет из рук. Наконец он упал вперед, как был, со связанными за спиной руками, и уткнулся лицом в пол. «Помогите ему!» — крикнул Седой. Тот, что говорил по телефону с полицией, он сверлил ее взглядом. Лицо покраснело от лба до шеи. «Help! Help him!» Лидия колебалась. Она смотрела на парня, который корчился от судорог. Она встала со стула и медленно приблизилась к нему, косясь на остальных, следя, чтобы они не вздумали шевелиться. Именно поэтому она не заметила, что руки у него развязаны. Он лежал, уткнувшись лицом в пол, но руки, по-прежнему заведенные за спину, не были стянуты веревкой. Она наклонилась, держа руку в гипсе возле его затылка. И тут он повернулся к ней лицом. От удара она упала назад. Он навалился на нее одной рукой, он пытался вырвать из ее затекших пальцев пистолет, а другой ударил по голове. Он был намного сильнее ее, такой же, как те другие. Те, что также наваливались на нее, били и насиловали, насиловали, насиловали. Те, кого она ненавидела и кому решила никогда больше не позволять ее бить. Вот почему она смогла. По крайней мере, именно так ей казалось потом. Он пытался отнять у нее пистолет, но ее палец дотянулся до спускового крючка и нажал на него. Выстрел разнесся по всему помещению. Хватка его сразу ослабла. Он завалился на бок, грузно шлепнулся на пол и сморщился, когда острая боль пронзила ему ногу. Пуля угодила прямо в коленную чашечку. Он никогда больше не сможет нормально ходить. Спецназовцы начинали собираться в нижних коридорах южной больницы. Они-то и услышали крик за закрытой дверью морга. Он был слабым, и слов разобрать не удалось. Когда же они осторожно приблизились, то различили короткий стон. Вскоре они увидели стонавшего. Он лежал поперек коридора, упершись головой в дверь морга. У него было сильное кровотечение. Голова и ноги окровавлены, причем с первого взгляда ясно, как быстро он теряет кровь. Так что требовалась немедленная помощь. Они приготовились к худшему, однако больше ничего не происходило. Несколько минут спустя спецназовцы, прикрывая друг друга, подползли к раненому. Его перетащили в безопасный участок коридора и положили на носилки. Спецназовцы были отлично подготовленным элитным подразделением, поэтому работали слаженно и без единого лишнего движения. Они не торопились, продвигались шаг за шагом, ни быстрее, ни медленнее, чем следовало. Им не надо было объяснять, что найденный в коридоре человек мог быть наживкой. Когда 12 минут спустя каталку доставили в смотровую рядом со штабом, располагавшимся в отделении неотложной помощи, там уже был сгорающий от нетерпения Эверт Грэнс. Ему сообщили по рации, что раненый — студент-медик по имени Йохан Ларсен, что он один из пятерых заложников и что женщина, которая сегодня после ланча пробралась в своем больничном халате в морг, только что раздробила ему оба коленных сустава, выстрелив парня из крупнокалиберного пистолета, а вдобавок еще несколько раз приложила его рукояткой по лбу. Грэнс вскочил, как только носилки внесли в помещение. Он попытался установить контакт с раненым, но врачи неотложки решительно его оттолкнули. «Пусть подождет, пока не окажет парню первую помощь». У Эверта было много вопросов, и ему позарез нужны были ответы.